«В Италии?» – переспросил Марон. «Да», – радостно ответил фон Кок. «Окрестности Рима». «Отличный выбор». «Ну, наверное». Эдуард скептически посмотрел на напарника. «Ты уверен, что тебе это нужно?» «Абсолютно», – кивнул Марон. «Давно хотел выгулять ромашку. Застоялась». И ответил он с таким энтузиазмом, что фон Коку оставалось лишь развести руками. Объявлять общую тревогу, разумеется, не стали. Зачем? Получив сообщение от Честера, командоры войны подняли свою группу, составленную из преданных сторонников Ерги, и приготовились строить портал. Естественно, тщательно замаскированный. Открыть его должны были во дворе, и Марон появился на месте сбора верхом на Виверне, что и вызвало недоумение Эдуарда. «Зачем?» «Дегир не мальчик, Эдди. Он был капитаном гвардии, а потом стал великим магистром», — серьезно ответил Густав. «С ним будут его приспешники, среди которых есть командоры войны. У нас отличная команда, но Виверна нам точно не помешает. Может, возьмем стаю?» Несколько секунд Марон внимательно смотрел на фон Кока, после чего сухо ответил. «Достаточно ромашки». И повел Виверну в открывшийся портал.